Верно. Корабль разграбили, многих других женщин увели в наложницы команде. А этому Марии Бувикториону понравилась моя сестра, а всех остальных выбросили за борт. Я сам тоже остался, только потому, что за меня попросила сестра, а Викторион прислушался к ее словам. Я взмахнул рукой, заставив сгореть веревки на теле осужденного. Он был обмотан ими на манер куколки, оставив снаружи только голову. Пленник тут же упал в воду и спустя секунду выплыл наверх. Телекинезом я вытянул мужика из воды и поставил на землю. Благо да он и было довольно близко. «Как твое имя?» – спросил я. «Регин». «Регин Нестерис», – представился он. «Нестерис», – покатал я фамилию на языке. «Что-то знакомое. А вот что именно?» «Горол», – представился я. «Полный титул я не стал говорить, ибо незачем. Вы волшебник». Странно посмотрел на меня служитель банка. «Верно. Быть может, вы уже пойдете выполнять свое же желание». Намекнул я Регину о миссии спасения. «Ах да», — хлопнул себя по лбу бывший пленник, «у меня просто в голове не сразу уложилась эта информация». «Ничего, удачи вам», — ответил я и телепортировался обратно в Королевскую гавань. Из огня да в полымя. Я попал в тронный зал, где творилась заварушка с участием золотых плащей и разодетых в меха мужчин. Мое появление на секунду прервало схватку, в которой уже были пострадавшие с обеих сторон, но в целом перевес был на стороне золотых плащей. На железном троне сидел Джоффри и нагло улыбался, но, заметив меня посреди большого зала, его улыбка заметно сникла. Подле него стояла Серсея, сжимая в руках какой-то клочок бумаги. Взгляд выдавал нешуточную ненависть напополам со страхом. Старк же стоял недалеко от выхода, а его горло чесал кинжал мизинца. Увидев меня, его аура вспыхнула ярким светом надежды. Все-таки он не последовал моему совету. Ну пусть тогда отдувается сам. Я сделал все, что мог. Солнце постепенно садилось, и его ярко-алый росчерк гулял по тронному залу. Кровь вовсю заливала тронный зал, а солнечный свет отдавал багровым, отражаясь от пола. Много людей было убито, еще больше ранено. Надо это прекратить. Заклинание массового паралича сорвалось с посоха и полностью парализовало всех присутствующих в округе. В нелепых позах замерли все. Золотые плащи, городская гвардия Королевской гавани, стража Неда Старка, Джоффри, его телохранитель Сандар Пес Клиган, Серсея и почти все члены Королевской гвардии по главе с Барристаном Силми, прибежавшего на разбор полетов. «Что происходит?» – громовым голосом спросил я. Мне никто не ответил. Массовый паралич парализует все тело, оставляя ему только возможность дышать и моргать. Вспомнив об этом, я неспешно наговорил еще одно такое же заклинание в посох и взмахом руки освободил от паралича Старка. Тот, обнаружив, что может свободно передвигаться, аккуратно выбрался из-под кинжала мизинца и подошел ко мне. «Горол, ох, какое счастье! Я благодарю тебя! Ты как раз вовремя!» Аура Старка пылала праведным гневом и радостью. «Так что произошло?» – спросил я, наблюдая, как в тронном зале уже лежит несколько трупов из гвардии северян. Мальчик на троне не является сыном Роберта Баратиона. Он бастард, плод кровосмешения, пафосно высказался Старк. Аура Серсии выдала жуткий коктейль из ненависти, злобы, страха, мольбы. Аура Джоффри выдавала гнев и непонимание. Мальчишка ничего не знал о своем настоящем происхождении. Аура мизинца не выразила ничего, следовательно, он знал это с самого начала, но молчал. «Как ты смеешь пятнать грязью честное имя своего друга?» — взвизгнула Серсея, с которой я снял паралич секундой позже. «Я вас предупреждал, ваше величество. Вы меня не послушали. Я предлагал вам уехать в ваше родовое гнездо, в Эссос или еще дальше. Теперь слишком поздно», — Старк буквально светился от пафоса. Аура не выдавала в его словах лжи. «Значит, он все-таки докопался до истины. Я его предупреждал о последствиях. Горол», — властно обратился ко мне Эгдард. «Ты должен помочь мне восстановить справедливость». «Чего-чего?» — спросил я. «Повторяю, ты должен». «Я никому ничего не должен, Старк. Это твои проблемы, разбирайся сам. Я десница и регент будущего короля. А мне то что? Я не подчиняюсь ни тебе, ни королям. Повторяю еще раз, ты должен». «Видимо, ты меня не понял, Старк», — с угрозой перебил я его. «Я тебе не подчиняюсь, я не твой слуга», — взмахнул рукой, снимая паралич со всех, кто был в зале. Среди них оказался Джейми Ланнистер в обляпанном кровью доспехе с белым плащом за спиной и мечом наголо. «Предатель, ты предал нас», – прошипел Эддард. «Старк, а ты ничего не перепутал? Я что, твой слуга или друг?» «Нет, я тебя предупреждал о последствиях». «Предупреждал. Я, конечно, могу убить всех находящихся здесь, включая даже мелкого паршивца на троне. Но опять же вопрос. Мне-то какая выгода? Маг-наемник. Впервые такое наблюдаю. Мы можем заплатить тебе, сколько пожелаешь», — успокоившись, сказал Эддард, чуть крепче взявшись за меч. «Я хочу половину Вестероса». «Ты совсем оборзел, маг», — крикнул Джоффри, на время потеряв страх. «Половину Вестероса», — холодно повторил Эддард. «Причем лучшую половину. Сойдет часть простора, вернее Старомист. Кусочек Северного Дорна, Железные острова целиком и полностью, чуток западных земель, ближе к Ланниспорту, кусок долины Арвин, часть речных земель, скажем, в районе Харвинхолла и все земли перед и за стеной». «Что? Да как ты можешь требовать с простого лорда наши лучшие земли?» – заорала Серсея, сменив увид лица с красного на мертвенно-белый. «Молчи, женщина, а то я всерьез задумаюсь сесть на трон сам», – ответил я, заметив, что у Серсеи начал дергаться глаз. «Я не могу так поступить», — потупил взор, сказал Эддард. «Да будет так. Ты, наверное, забыл, что я никому клятв здесь не приносил. Следовательно, я никому ничего не должен. Что касается тебя, Эддард, лорд Винтерфилла, ты сам выбрал свою судьбу. Ты хоть девочек отправил домой?» — спросил я. Тишину в зале можно было ножом резать, никто не позволял себе вмешаться в диалог. Тот едва кивнул, а я немного успокоился. Не дело детям быть предметом торга между лордами и королями. Уже собираясь уходить прочь, мне пришел сигнал об уничтожении Даппеля, который обучал Джона. Да что за день такой? Глава 14. Пробуждение драконов. Винтерфилл встретил меня неласково. То есть дрянная погода с серыми тучами и мелким дождем испортила и так дышащее на ладан настроение. Даппеля для Джона убили ударом меча в шею. Скорее всего, подкравшийся со спины боец из элиты наемников. Телепортировавшись в покой Джона лично, я увидел, как он стоит, тревожно оглядываясь по сторонам, а рядом с ним лежал живой призрак с окровавленной пастью. Вкупе с красными глазами лютоволка, размерами уже взрослого волка-альбиноса, смотрелось довольно зловеще. Труп убийцы лежал у самых дверей и, судя по вытекающей из шеи крови, он был убит совсем недавно. «Что произошло?» — первым делом спросил я у ученика. Тот сначала направил свой меч на меня, но, признав, убрал его обратно в ножны. «Учитель, вот этот человек проник в мои покои, ударом меча уничтожил вашу копию, затем начал драться со мной. Если бы не призрак, то лежать мне на земле трупом». «Он что-нибудь говорил?» «Нет, все произошло в полном молчании», — отрапортовал ученик. «Тогда, Джон, сейчас состоится внеочередная лекция по вызову духов. Мы призовем прямо сюда дух этого человека и выясним, что он хотел, а заодно, от кого пришел, если это наемник. А так разве можно, учитель?» «Нужно, Джон, нужно». Я подошел к трупу и, взяв у него окровавленный палец, отрезав он и ножом. Остальное тело я дематериализовал вместе с кольчужно-броней и прочими вещами, среди которых не было ничего путного. Ни писем или шифровок, указывающих на личность заказчика. Доппель быстро вычертил соответствующий вызову духов чертеж прямо на полу комнаты Джона, в центр которого я положил палец. Джон чуть поморщился от моих действий, но я объяснил тому, что в магии нет легких путей и иногда, для достижения нужного результата требуется перешагивать через брезгливость. «Явись, душа из мира надлунного, явись по приказу от мира сего, вызываю тебя, душа человека, по праву спирита и некроманта, призываю тебя, дух, явись». В центре чертежа заклубился темный туман, соткавшийся в полупрозрачную копию высокого человека в кольчужной броне. Его холодный взгляд быстро прошелся по комнате, а увидев Джона, недобор посмотрел на него. Джон, увидев полупрозрачную копию своего недавнего противника, снова вытащил меч. Призрак убийцы уже было рванул к нему, да кто бы ему дал. Тот впечатался в невидимую стену и его отбросило в центр круга. Даже при призыве обычных душ стоит быть аккуратным. «Стой, дух, я твой призыватель», — громко и четко приказал я, и дух нехотя остановился. Потом он посмотрел на свой окровавленный палец, лежащий в центре круга призыва, затем на себя. «Я умер, верно?» — глухим потусторонним голосом, от которого кровь в жилах не просто стынет, а замерзает, ответил дух убийцы. «Верно, дух, «Зачем ты хотел убить моего ученика?» «Я не хотел его убивать. Я должен был похитить его из Винтерфилла, но он заметил меня, пришлось драться. Кто послал тебя к нему?» «Я не могу этого сказать. Я поклялся хранить эту тайну», тем же жутким пробирающим до костей голосом ответил дух убийцы. «Джон, подойди», подозвал я ученика. Тот опасливо подошел, недоверчиво косясь на духа. «Сейчас ты увидишь, как из духов, демонов и прочих тварей выбивать информацию». Джон подобрался, а дух, почуяв неладное, попытался убраться подальше, но опять же кто ему даст? «Именно я удерживаю его в мире живых, и пока я не захочу, он не уйдет на перерождение». Я достал посох и начал наговаривать в него заклятие растущей боли. Растущая боль – коварное заклятие, пригодное для пыток или сведения с ума. Для опытных магов не подойдет, аура волшебника сама по себе сопротивляется в отличие от обычных людей. Также это заклинание способно пытать даже духов, ведь третье начало, пронизывающее всю энергосистему человека или мага, никуда не девается. Дух орал, визжал, проклинал, но ни я, ни Джон не слышали его, так как я поставил заглушающий порог, дабы не слушать вопли от пыток. Я, конечно, небольшой специалист по спиритизму и некромантии, но, как вызывать и допрашивать души, знаю, Криол и Фей меня этому обучали особенно вдумчиво. Спустя несколько минут истязания, что довольно много для духов, он сдался и рассказал все. Заказчиком похищения Джона являлась Серсея Ланнистер, о причинах он ничего не знал. Ему только сказали похитить мальчика и привести его в Красный замок. Серсея походу слишком много прожила. Покушение на ученика спускать нельзя. Думаю, стоит нанести еще один визит в Королевскую гавань. Оставив нового Доппеля для обучения Джона и выделив ему денег на развлечения, я телепортировался обратно в Королевскую гавань. Тронный зал был уже начищен до блеска, а немногочисленные лорды и леди поспешили убраться от меня подальше. Джоффри сидел на троне с самодовольным видом, но, заметив меня, как-то сжался, что сделать было затруднительно в нынешних условиях. Подле трона стоял Джейми Ланнистер в начищенных до блеска доспехах. «Ваше высочество», — поприветствовал я Джоффри. Тот пошел почему-то пятнами, аура выдала порцию гнева напополам со страхом. Джейми напрягся и положил руку на рукоять клинка. «Я король, поэтому обращайся ко мне либо ваша милость, либо ваше величество», — выдал Джоффри после секунды обдумывания. Аура мальца бурлила, но выказывать что-либо он не спешил. «Помнил мои слова насчет хамства, и что будет, если он продолжит? Ты еще не король, а только наследник», — выделил я последнее слово, от которого покраснел уже Джейми. «Ты лишь сын королевы», — продолжил я, в упор глядя на гвардейца. По ауре Джейми я видел, как ему хочется пронзить меня мечом. «Я король», — самодовольно ответил мне блондинчик. «Пусть так. Я могу ненадолго забрать вашего дядю. Мне надо с ним поговорить наедине», — спросил я, в упор глядя на него, при этом слегка придавив аурой. «Для магов такой финт ушами тоже пройдет, но обычный человек более восприимчив к подобным воздействиям». «Конечно. Дядя Джейми, вызовите себе сменщика». «Да, ваше величество», — степенно ответил гвардеец. Я взял Джейми за руку и телепортировался в Эссос, в Травяное море. Неподалеку располагалась деревенька, где я вылечил одного мужика от серой хвори. Вокруг была сплошная пустошь, километров на 10, так что нам никто не помешает. «Где это мы? Что тебе нужно?» — моментально начал наезд Джейми и вытащил клинок. Телекинезом я вырвал меч из рук гвардейца и выбросил прочь. «Мы сейчас находимся в Эссосе, в Великом Травяном море, если быть точным. Нам надо поговорить, наедине, Джейми». «Нам не о чем разговаривать, колдун», — ответил Джейми, недоверчиво вертя по сторонам головой. Он не верил, что за секунду оказался в сотнях километров от замка. «Джейми, неужели тебе так сильно хочется на тот свет?» «Я не колдун, я маг. Это две большие разницы. Впрочем, неважно». «И что?» — спросил Ланнистер, подобрав свой меч и вложив в ножны, более-менее успокоился. «Чего не сделаешь ради любви», — произнес я фразу самого Джейми, когда он уронил мелкого Старка вниз с башни. «Что ты сказал?» — удивился тот. «Ты меня слышал, Джейми? Я крайне расстроен твоими действиями. Послать убийцу к маленькому мальчику. Ай-яй-яй, он должен быть мертв. Ойли, байки мне не рассказывай. Я прекрасно вижу, что ты собираешься врать. Однако, Бран жив и здоров, а вот тебе не повезло. Я дважды возвращал этого пацана с того света. Чем он тебе так насолил?» Джейми молчал. «Когда трахаешь сестру, стоит лучше выбирать место». От моих слов Джейми покраснел как помидор, а аура резко вспыхнула неконтролируемым гневом. «Так, спокойно», — сказал я, когда Джейми кинулся на меня с голыми руками. Хотя, учитывая, что на нем есть латные перчатки, он мог нанести мне определенный вред. Телекинезом я зафиксировал его в одном положении без возможности двинуть чем-либо, кроме головы, да и то, избирательно. «Что ты хочешь?» – прорычал Ланнистер, пытаясь высвободиться от пут телекинеза. «Я сделаю все, что попросишь. В разумных пределах, конечно. Что хочу?» – задумался я. «Есть одна просьба, для тебя и твоего отца она покажется пустяковой». «Что именно?» – вскинулся Джейми. Теплый ветер красиво теребил его золотистые волосы. Хоть до ночи еще далеко, но солнце причудливо играло красным светом на лице Джейми. «Необходимо истребить всех, кто имеет отношение к утонувшему богу, то есть всех железнорожденных без скидок на возраст и пол. Понимаю, моя просьба покажется чудовищной, но таково мое желание. И все». Недоверчиво поднял золотую бровь гвардеец Джоффри. «Ну вообще-то да. Я хочу, чтобы все они умерли, включая даже тех, кто в плавании или изгнан. Не должно быть ни одного выжившего. Их корабли можете конфисковать в пользу своего флота. Думаю, Станис будет рад пополнению». «Хорошо», — сказал Ланнистер, а в ауре было явное облегчение. «Погоди, неужели ты решил, что ты просто дал мне слово и все?» «Нет, ты дашь мне клятву, что всеми силами будешь способствовать истреблению последователей утонувшего бога». Ланнистер недоуменно поднял бровь. «Я же материализовал из воздуха деревянную плитку, где появились слова клятвы. Я сунул ее в руки гвардейцу, а сам тем временем зачитывал заклинание магической клятвы из смеси школы проклятий, магии духа и демонологии. Приполезный раздел магии позволяет таким образом заставить делать что-либо даже высшего бога. Что уж говорить о простом человеке». Джейми прочитал контракт и, не найдя там дополнительных ограничений, принялся читать. Единственное, что его смутило, что там я не требовал денег или крови, только душу. Иначе никак нельзя. Пусть Джейми и не демон, но перестраховка лишней не будет. Я Джейми из дома Ланнистеров, клянусь своей душой, что выполню одно поручение Архимага Горла насчет убийства всех, кто принадлежит к пастве утонувшего бога. В обмен на успешное завершение моей миссии Архимаг Горол клянется не разглашать информацию о моем инцесте с Серсией из дома Ланнистеров в течение 500 лет в пределах этого мира людям, не знающим о нем, если обратное не угрожает жизни или свободе воли Архимага Горола. Также я клянусь не причинять вред Архимагу Горолу или допускать, чтобы тому был причинен вред со стороны моей семьи. Да будет так. Едва Джейми договорил, как я активировал заклинание магического контракта, и нас с обоих охватил синий огонь, впрочем, не причинивший нам никакого вреда. «Что это было?» – спросил Джейми, отойдя от небольшого шока. «Эффект от магической клятвы. Теперь твоя первоочередная цель – истребление всех верующих в утонувшего бога. Агрей, Джейх и прочих железнороженных должны будут говорить исключительно в прошедшем времени. Остальные боги меня пока, выделил я слово, пока не интересуют. Твои же потрохушки с сестрой меня мало волнуют, хотя я не совсем их понимаю». Джейми надулся, как мышь на крупу, а я взял его за руку и телепортировал обратно в тронный зал, где на месте нашего первого телепорта уже стояло двое мистеров, пристально изучая пол. Наше появление ознаменовалось изумлением от Пиццеля и остальных, а также облегчением от аур Джоффри и Серсии. Мистеры хотели было что-то сказать, как я направился к сестре Джейми. Стража заслонила королеву собой, мне это нисколько не помешало. «Королева Серсия, я хотел бы с вами побеседовать. Прямо сейчас. Мне не о чем с вами беседовать», — надменно ответила королева. Ее золотистые волосы пышной волной спадали на плечи, а зеленые глаза сверкали яростью. «Чем я ей так не угодил? А я думаю, что побеседовать все-таки надо. О чем вы?» — встрепенулась Серсия. Джейми подошел к ней и что-то прошептал на ухо. Я не слышал, что он ей сказал, но аура сверкнула страхом, а чуть позже гневом. «Пройдемте за мной, Архимаг», — успокоилась королева и пригласила меня в пустой зал. Когда я пошел, за королевой увязались братья-клиганы. «Пес и гора. Пес недоверчиво поглядывал на мой посох, а редкие волосы едва прикрывали страшный ожог на лице. Гаражи был огромного роста, не меньше 2 метров. Аура была страшная. Такой шлейф от убийств я видел только у одного некроманта, с которым пересекался еще в Шумере. Чего там только у него не было. Детоубийство, клетвопреступление, про обычные убийства я вообще молчу. Аура была практически вся черная. Таких людей убивать надо и отправлять в тот же Лэнг или на перерождение. Итак, о чем вы хотели поговорить? Властно спросила Серсея, усевшись на единственный стул в зале. Гора и пес встали по бокам королевы, готовые защитить в любой момент. Я сотворил себе большое кресло, напоминающее трон, и уселся на него. Со стороны могло показаться, что Серсея подчиненный, пришедший к строгому начальнику на ковер. Королева скривилась так, будто ей в рот фуру лимонов выжали. Еще бы, хотела немного унизить, а получилось наоборот. Я буду краток. Некоторое время назад я почувствовал, что моему ученику угрожает опасность. Моего ученика зовут Джон Сноу, он считается бастардом Неда Старка. Но, думаю, вы и без меня это знаете. Так вот, человек, который хотел похитить Джона, под пытками признался, что это вы приказали ему пойти на столь опрометчивый поступок. Что вы на это можете сказать? Учтите, что я увижу вашу ложь, поэтому настоятельно рекомендую говорить правду. Горол, правильно. Притворно улыбнулась Серсея. Я не понимаю сути ваших претензий. Я никого не посылала в Винтерфилл, а тем более, чтобы похитить вашего ученика. Ложь, бескомпромиссно выдал я. Аура выдавала ее целиком, как бы она ни брыкалась. Да как ты смеешь обвинять меня? Ты вообще не отсюда и ты здесь никто. Я королева 7 королевств, мое слово закон для всех. Мгновенно придя в бешенство, закричала Серсея, да так, что на шум прибежали все, кто был поблизости. Среди них был Баристан Силми, Джоффри, Варис, Питер Бейлиш, Пицель, какой-то златовласый слуга с робким лицом и несколько стражников из числа золотых плащей. Молчать, женщина! Громыхнул я усиленным магией голосом. Громыхнул так, что гора отошел на шаг назад, а в ауре явно почувствовался страх, что уж говорить об остальных. Телекинезом я подхватил шею Серсии и поднял вверх, подобно ситху. Гора и пес попытались спустить ее вниз, ухватившись за ноги, но только сами зависли в воздухе. Со стороны смотрелось довольно комично. Сама Серсия застыла в немом ужасе, ведь я поднял ее на 3 метра в высоту и сжимал шею как в тисках, отчего та хрипела, не в силах разжать безжалостную хватку. Стоит надавить чуть сильнее, как я сломаю ей позвонки и на землю упадет труп. «Не смей трогать мою мать!» – прокричал Джоффри и отдал приказ Силме, чтобы зарубить меня. Я же не стал дожидаться этого и швырнул Серсию прямо в Джоффри. Сир Баристан еле-еле успел убрать клинок в ножны, как в него влетела королева и снесла его в коридор. Джоффри тоже упал, а я сдавил уже все тело Серсии телекинезом и прижал к полу. «Кха-кха!» – кашлял Силме, когда очухался и попытался снова ринуться ко мне. Но телекинез был против и Баристан безуспешно пытался зарубить меня. Кто бы ему дал? Не хочется его убивать. Аура у Силми довольно светлая. Пускай живет старичок. Ему еще к Диенерис ехать, а он мощный союзник для последней из дома Таргариенов. Все остальные, включая прибежавшего чуть позже Джейми, застыли соляными столбами. Значит так, слушай меня внимательно. Женщина, перед тем как ты умрешь, я хочу кое-что сказать тебе и заодно всем, кто сейчас меня слушает. Если на меня или тех, с кем я в дружественных отношениях, а это я, ученик и его сестры с братьями, будет совершено покушение, похищение или хоть что-нибудь, вредящее им с вашей стороны, я приду в этот замок снова и оставлю после себя обугленный кратер. Детям я сотру память и отправлю в бордель облизывать гениталии у старых хрычей за 1 медных монет и возможность не подохнуть с голоду. Уточнил я. Тайвина и всех родственников я медленно поджарю на драконьих костях, а ты в виде духа будешь смотреть и видеть их муки. Я никого не пожалею, как вы не пожалели бы. Поняла. Серсея, все еще парящая на стуле с висящими на нем горой и псом, испуганно перевела взгляд на не менее испуганного Джоффри и, видимо, представила всю картину ужасов, описанных мной. Ну, придавил я еще и аурой. Я поняла. «Никто не будет вредить вам по моему приказу», поспешно закивав, испуганно выдала королева. Я взмахнул рукой, ломая телекинезом ее шею, и Серсея, с грохотом рухнула на телохранителей, сотворив кучу малу. Я, оборачиваясь, увидел да нельзя удивленное лицо бариста Насилми, который до сих пор не оставлял попыток пробить мой телекинетический щит мечом. «Оставь попытки, Баристан», — холодно ответил я. Силми дураком не был и тут же убрал меч в ножны, несмотря на то, что король Джоффри не отменял свой приказ о моем убийстве. Более не оборачиваясь, я вышел из зала и переместился на кухню замка, где вовсю работали повара, готовя на жителей замка. Едва я пришел на кухню, главный повар предложил мне перекусить. Отказываться я не стал, заодно сниму несколько новых матриц для материализации еды. Стоит отметить, что кухня замка была размером с два тронных зала. Огромное помещение, где была невыносимая жара от множества костров и печей, где непрерывно готовилась птица, рыба, мясо, овощи и дичь. К кухне замка непрерывно подъезжали телеги с множеством бочек, коробок и мешков. Там, видимо, были напитки, крупы, соленья и прочее. Мясо и рыбу обычно приносили в основном в живом виде, где ее сноровисто убивали и тут же разделывали на составляющие. Если не придираться, то всей этой еды хватит, чтобы кормить всех жителей гавани в течение месяца. Но, увы, нельзя экономить на короле, он на державе думает, должен думать, хе-хе. В остальном все стало тихо, единственное, через пару дней от Джейми я узнал, что Неда Старка собираются казнить за предательство короны. Казнь придумал провести Джоффри, вернее ему посоветовал это Питер Бейлиш. Я же ненавязчиво намекнул, чтобы его не убивали, а отправили в ночной дозор или лишили звания хранитель севера, передав его сыну, так как он тоже Старк, и позднее намекнуть рабу, чтобы на юг не лез. «Прости, Нед, я, конечно, мог бы тебя спасти, но не буду». Моя идея пришлась по душе Ланнистеру и, ухмыляясь своим мыслям, он ушел, решив, что в данный момент я не нужен никому, телепортировался к Джону Винтерфиллу. Тот усердно пытался пробудить магическое зрение, но у него ничего не получалось. Доппель несколько раз объяснял ученику, как это можно сделать, но Джон то ли не понимал, то ли ему не хватает энергии для подобного действия. Придя лично, я немного взволновал Джона, живой учитель все же лучше Доппеля. Несмотря на всю свою полезность, Доппели не могут импровизировать и придумывать что-либо. Анимана, обретшая плотность и следующая программе, вложенной создателем. Объяснив Джону еще раз, как именно пробуждать зрение, упомянув, что под магическим зрением может пониматься запах или звук маны, но зрение наиболее лучший способ воспринимать информацию и запоминать. Дела у Джона продвигались чуть хуже, чем никак. Ну не получалось у него увидеть. Тогда я задумался. Быть может, на Джона, а точнее на его успехи в магии влияет окружающий магический фон. Отчасти это так и есть. Ведь родись тот же Креол на планете, где эфирных течений почти нет, он вырос бы максимум до подмастерья, и то если бы его обучали искусству, едва он заговорил. Возвращаясь к Джону, ученик правда старался, но из-за маленького резерва и общей насыщенности маной он не мог ничего сделать. Спустя два часа бесплодных попыток я отправил его отдыхать, предварительно создав Доппеля и под невидимостью приказал ему следить за сном на случай неожиданностей. Мало ли что, сам же сел на вновь созданный трон и стал думать, как бы помочь ученику. Ведь чем быстрее Джон сможет видеть ауры, тем быстрее пойдет его дальнейшее обучение. Вообще единственным верным решением было повысить уровень магической энергии в округе для более лучшего усваивания. Можно переместиться в мир с более высокой насыщенностью маной, но возвращаться в Шумер, где меня наверняка до сих пор ожидает братец Хтоника, что-то я очкую, а идти в мир наугад, я рискую не только учеником, но и собой. Кто знает, вдруг в новом мире маги гораздо сильнее, и мое появление вызовет у них закономерную реакцию. Захватить или убить? Я не горю желанием ссориться, тем более с магами. Хотя, возможно, в будущем я попробую погулять по иным мирам. Пока что стоит оставить канон известной мне истории в целости, ведь никто и ничто не мешает моей задумке. Вернуть Таргариенам былое величие при моих силах вполне реально, что совпадает с моим собственным желанием. Раз Диенерис все равно пойдет завоевывать Вестерос, то стоит выжать максимум пользы для себя. Вообще стоит задуматься о будущей спутнице жизни. Проводить вечность в одиночестве не вариант, а свихнуться можно. На ее роль отлично подойдут сама Диенерис Таргариен, Маргири Тирелл, возможно Ширин Баратион. Возможно, есть еще кандидатки, но за этих троих я могу сказать с определенностью. Еще в каноне мне было безумно жаль этих девочек, ведь, по сути, они погибли зря. Хотя сейчас все они малолетки, особенно Ширин, но подождать годиков 5-6 максимум, прежде чем тащить их в постель, я вполне способен. Заодно потренируюсь в метаморфизме. Через 2 дня казнь Старка. Я не рассчитываю, что Джоффри будет милосерднее, но во всяком случае девочек он заранее отправил на родину и не получится, как в каноне. Санса заложница Ланнистеров, Арья нашла Якинах Гора по прозвищу Человек. Кстати, стоит самому найти этого Гаврика и поболтать с глазу на глаз. Ведь он в сериале как-то смог убить большую часть гарнизона в Харринхолле. Плюс он не знает, что я знаю, что он безликий. А потрошить мозги я, увы, не умею, не предрасположен к этой без сомнения полезной стезе искусства. Но я буду стараться. Сказано, сделано. Когда я телепортировался в тронный зал, мне по дороге попался Варис с интересным известием. Диенерис попытались отравить, торговец вином почти это сделал, но Джорах спас ее от яда, и воинственный Кхал Дрова готовится к переходу через узкое море. Взволновала ли меня эта новость? Ничуть. При желании я мог бы поселиться где угодно, но раз уж я что-то решил, то сделаю. Заодно, раз уж Варис здесь, я попросил его проводить меня в тюрьму, мол, там есть крайне интересный заключенный по имени Якин Хагар. Варис хитро улыбнулся, погладил подбородок, на котором начали расти крохотные волоски. А Варис блондин, оказывается. Поход в тюрьму замка занял почти час. Видимо, Варис не утруждал себя раскрытием тайных проходов, и шли мы напрямую через все этажи замка, встречая всех подряд, пока он не привел меня к дощатой двери с крупным висячим замком. Достав откуда-то из складок одежды покрывшийся ржавчиной ключ, Варис отпер дверь и махнул рукой, приглашая заходить. Темница выглядела скорбно. Неудивительно, что многие хотят и выбирают пойти в ночной дозор. Ведь там есть хотя бы иллюзия свободы, а здесь ее нет и не было. Узкие каменные мешки размером 1,5 квадратных метра каждый не располагают к комфортному житью. Тюрьма все-таки. Варис неслышными шагами шел вперед, подсвечивая путь факелом, снятым ранее со стены, и, добравшись до самой дальней двери в глубине темницы, снова достал ключ, на этот раз почти новый, и отпер неприметную дверь в стене. Удивиться я не успел, как моему взору предстала печальная картина. Якин Хагар оказался высоким молодым человеком примерно чуть младше 30 лет. Первое, что бросается в глаза, так это его прическа. Несмотря на то, что в тюрьме заключенных не балуют помывкой, волосы у Якина Хагара были разноцветные. Одна сторона была когда-то белой или седой, ныне же грязно-серой. Другая сторона была рыжей, причем насыщенно. Но слой грязи не давал сказать об этом более точно. Увидев нас, Якин никак не отреагировал на то, что к нему пришел посетитель. Он полулежал на небольшой кровати, вперев пустой взгляд в стену. Я же начал аккуратно рассматривать его ауру. А Варис встал в тень, не давая Якину увидеть лицо. Несколько минут мы все хранили молчание. Я в это время рассматривал ауру и был весьма удивлен, что она была скрыта. Некачественно, неумело, но скрыта. Это было любопытно. Рассмотрел безликого во всех деталях и как следует запомнил его ауру. Поменять внешность не проблема, а вот ауру поменять — это задачка посложнее. «Здравствуй», — решил я нарушить покой подземелий. Якин слабо дернулся и уставился на меня пронзительным взглядом карих глаз. «Приветствую тебя. Что тебе нужно от человека? Человек наверняка много видел и знает. Правда. Как я могу к тебе обращаться?» — спросил Якин, и я ощутил слабенькое давление, призванное немного развязать мне язык. «Все интереснее и интереснее. А я как могу к тебе? Человек может называться Якином Хагаром». Аура отчетливо дернулась, выдавая ложь. «Кто же ты такой? А человек не лжет магу?» — спросил я. «Возможно», — ответил безликий. «Человек, наверное, хочет выйти отсюда, вновь вдохнуть морской воздух, ощутить под ногами песок и вернуться в родные пенаты на другом континенте. Человек быть родом из Лората. Человек не хочет туда. Ему лучше в Вестеросе». «Опять лжешь. Тебе не надоело мне врать? Я ведь пришел с благими намерениями. Маг лучше знает, куда ведут в итоге благие намерения. Возможно, но ты, Якин Хагар, сейчас находишься в весьма незавидном положении. Смерть — это избавление», — убежденно проговорил безликий. Аура Якина взбурлила, но тотчас же успокоилась. Он очень хорошо владел собой. «Смерть тела или души? О чем ты?» – спросил Якин. Его глаза отчетливо засияли во мраке. «Или же это отсвет от факела Вариса? Видишь ли, я не тот человек, который просто убьет или же перед смертью будет наслаждаться муками жертвы. Нет, я могу сделать куда хуже. Я могу вырвать душу и заточить ее в свой посох, а оттуда нет выхода никому без моего дозволения». В моих руках сверкнул черным светом обсидиан. Варис отошел чуть глубже в тень, а Якин наоборот потянулся к свету. Решетка и два шага разделяли нас. «Ну так что? Будем говорить сейчас. Или чуть позднее. Человек не быть Якин Хагар, человек никогда не быть в Ларате. Кто же ты?» – спросил Варис. Ларатиец дернулся от неожиданности. «Никто», – ответил Безликий. «Я же удивился. Аура не лжет. Паук, этого человека никуда не отпускать. Он нам может еще пригодиться. Как вам будет угодно», – любезно ответил паук и закрыл двери перед решеткой. «Мне было о чем подумать. Варису я еще раз напомнил о важности содержания этого пленника и отбыл. Мои стопы привели меня на рынок, где я закупался различными товарами для создания зелий и артефактов, а также для последующего их зачарования. Сейчас же мне пригодилось всевидящее зеркало. Заодно по нему можно было выискивать магов или аномальные зоны, не считая поиска различных ресурсов, в частности золота, так любимого Ланнистерами. Рассуждая сам с собой, я не обращал внимания на прочий люд, гулял по королевской гавани. Эйгон Завоеватель выбрал хорошее место для столицы. Тут тебе и хороший климат, и выход к морю, рядом леса и поля. Одним словом, конфетка. Может, стоит проверить будущую матерь драконов. Если, а точнее когда вылупятся драконы, их надо будет проверить на предмет их вида. Настоящие драконы обладают высоким интеллектом, видят магию, чувствуют ауры и ищут сильных разумных, желательно магов, хотя могут обойтись без них. Виверны, а они тоже есть, очень похожи на драконов, в основном тем, что их огонь не намного слабее, но их интеллект максимум на уровне умной собаки, несмотря на огромный мозг. Размеры истинных драконов могут быть реально большими, такими, что одним крылом он способен накрыть средних размеров поле. Таковым был дракон Эйгона Завоевателя, Балерион Черный Ужас. Если верить описаниям, то это был не просто дракон, а настоящее летающее стихийное бедствие. С таким даже Архимаг вряд ли сладил бы, а у Таргариена они были в качестве любимцев. Возможно, что драконы и виверны, дабы не вымереть, наплодили смисков, но в итоге они остались либо в виде костей, либо в виде окаменелых яиц, пробудить которые может магия. Вообще идеально, если получится выцыганить одного из драконов, желательно драгона. Он был среди остальных самым сильным и разумным. Телепорт в Эссос, вернее в Эсдотрак, был быстрым. У первого попавшегося дотракийца я спросил, мол, где Кхаласар Дрова, тот гнусаво расхохотался и указал на юго-запад, в земли Лхазарян. Мол, ушли они несколько дней назад. Припомнив по канону, что оттуда Дени выдвинется в Кварт, а потом в Астапор, я прикинул примерное расстояние, что в связи с отсутствием нормальной карты было сделать довольно трудно. Я вытащил паланкин, прекрасно себя зарекомендовавший в полетах над Травяным морем и морем обыкновенным. Полет над новыми землями был познавателен. Изредка попадались редкие деревеньки, увы, пустые. Огромный кхаласар не мог не зайти туда и угнать жителей в рабство. Рабы стоят дорого, а само понятие гуманизм здесь явно не к месту. Солнце постепенно садилось на запад, и я решил прикорнуть на одинокой скале, стоящей прямо посреди растянутого на десятки километров луга. Я посадил паланкин на землю, уменьшил его и убрал в карман. Следующие пару часов я наблюдал, как солнце скрывается за горизонтом, а с востока медленно и неотвратимо наступает тьма. Звезды в небе зажигались с невероятной яркостью, а луна ярким фонарем освещала округу. Я без опаски прилег на теплый камень и уставился в небо. Сон пришел далеко не сразу, но спал я замечательно. Встав с камней на ноги, я принялся разгонять ману и прану по изрядно затекшему телу и усваивать манухтонического чудовища. Чем больше маны я смогу усваивать сам, тем сильнее я стану в итоге. Вообще стоило задуматься о получении восьмой оболочки души. Учитель Фейд рассказывал о способах получить ее. Способ первый – поймать джинна, желательно ифрита, и убить его, предварительно вырвав силой эту оболочку. Так как джинны полуматериальны, сделать это немного сложнее. Способ второй – уснуть сном тех же джиннов, но тут без гарантии результата. Дело в том, что испытатель может получить восьмую оболочку, а может попросту ме вечной жизни, что в принципе тоже неплохо. Способ третий – нарастить восьмую оболочку самому, используя ресурсы для подпитки души. Помнится, Инанна как-то сказала Криолу: «Каждый сперматозоид – это потенциальный человек, а каждый человек – потенциальный бог». То есть, если взять за основу ее слова плюс прибавить знания по росту оболочек, можно попробовать прогонять массивные объемы маны, но делать это нужно аккуратно. Восьмая оболочка, как и девятая, в общем-то, толком магами не изучена, и все знают, что она дает столь желанное долголетие и еще некоторые возможности. А вот на каких принципах эта оболочка построена и как функционирует, это большой вопрос, требующий максимального внимания. Закончив утренний мацион, я позавтракал и вновь полетел по направлению на юг. Стоит отметить, что земли подо мной были несколько богаче на растения, а иногда я даже видел стада животных, увлеченно жующих траву. Ради любопытства я подлетел поближе и увидел грустного пастуха, жующего травинку, но она упала на землю, когда он увидел летающий паланкин, а потом и меня. «Доброе утро, уважаемый пастух!» Вежливо поздоровался я с ним. «Вежливость наши все, тем более, что он был старше, чем я. Доброе. Чем могу быть полезен?» Удивленно протянул владыка коров. «Скажите, не проходил ли здесь большой кхолосар дотракийцев?» Пастух сжал зубы, аура отчетливо выдала гнев. «Видимо, я был прав. Проходил, а как же?» Зло ответил он: «Моя милая Жилин, ее забрали эти скотоложцы». «Великий пастырь, за что?» Воскликнул он, возведя руки. Бог ничего не ответил своему апостолу. «Так, успокойся, пока не началась истерика. Кто такая Жилин?» «Моя внучка», — выдавил из себя старик, мужественно стараясь не заплакать. «Сколько ей было лет?» — участливо спросил я. «Едва 15 исполнилось. Через год хотели уже начать мужа ей искать. Девочка хорошая, работящая, быстро схватывает. Как она выглядит?» «Я хочу помочь тебе, старик». «Зачем?» — убитым голосом ответил он. «У меня ничего нет, денег нет, только это стадо осталось, дома нет, возвращаться некуда. Давай так, я верну тебе внучку и отпущу на все четыре стороны. Как твое имя?» «Жекар — мое имя». «Тогда жди здесь, а лучше иди к берегу реки неподалеку». «Как, кстати, река называется?» «Скахазатхан», — ответил пастух и вкратце пересказал, как выглядит его внучка. «Отлично, значит, я близко к намеченной цели. Драконы, я иду к вам». Пролетев несколько километров, я наткнулся на приинтереснейшее зрелище. Одна из лхазарянских деревушек в данный момент подвергалась нещадному разграблению, девушки почти всех возрастов подвергались изнасилованиям, стариков вовсе убивали, да и мужчин тоже не особо жаловали. Нападение 40-тысячного войска, и это не считая женщин, рабов, рабынь, детей и умудрившихся дожить до седых волос стариков, не оставляло шансов даже такому гиганту, как Пинтос. Удумай дотракийцы напасть на этот город. Магистры Пинтоса всегда откупались от дотракийской орды, справедливо считая, что золото – малая плата за собственные жизни. Небольшое здание со странным постаментом, изображающим пастуха с посохом, было почти разрушено, а на статую испражнялось около десятка дотракийцев и, что неожиданно, дотракеек. Отвратительное зрелище. Дрова и Диенерис я узнал почти сразу. Еще бы, беловолосая девочка, точнее, уже девушка, ведь ее фигура приятно округлилась в нужных местах. Портил внешний вид только выпирающий из-под небогатого платья живот, причем основательно увеличившийся. Может, в этом мире беременность проходит быстрее, чем в нормальных мирах. Дрова же не отличался от остальных лошадников практически ничем, кроме исполинского роста, длинной косы аж до задницы и множества золотых кругляшей на поясе. Видимо, это знак почета Кхала. А то, как собственнически он обнимал Дени, явно выдавало в нем вождя, ведь никто иной даже подумать об этом не мог. Даже кровные всадники не могли быть с Кхалиси. Приземлившись в километре от остановившегося Кхаласара, я убрал паланкин в карман, посох тоже, и неспешной походкой пошел в разрушенную деревню. Как целителю мне было безумно жаль всех людей, которых изувечили эти уроды на конях. Как только дрова умрет, я возьму Дени под свое крыло. Аурное зрение видело в ней множество дефектов, но пока они не мешали Дени нормально жить. Вот ближе к среднему возрасту у нее могли начаться проблемы в области зрения, пищеварения и с легкими. Дышать пылью из-под копыт не менее вредно, чем бензином или краской. Сердце было молодое и крепкое, исправно гоняло кровь по организму, а вот плод в животе заставил меня вздрогнуть. Там зарождалось что-то, чего я не знаю. По крайней мере, ни в одном мире я этого не встречал. Плод был жив и активно ворочался в пузе, вызывая у Дрова и Дени чувство любви и симпатии. Ага, как только он родится, Дени казнят как ведьму в лучшем случае. В худшем я даже представить боюсь. Может слегка подправить ток беременности и повлиять на плод, пока он формируется. Дрова все равно умрет, так что жалеть его я вряд ли буду. Магическое зрение обозревало округу, в частности, пленных девушек. Одна аура показалась мне довольно знакомой, и я напрямую пошел к ней. Пленница, молодая девушка лет 16, была привязана, как скотина. Руки связаны, ноги связаны, одежды нет, есть рубище, которым бомж не факт, что соблазнится. Дотракийцы поблизости недовольно скалились, видя, как я подошел к их трофеям. Один из них, причем явно поддатый, подошел и попытался мне что-то объяснить на дотракийском языке, который я не знал. Судя по активной жестикуляции и периодическим поглаживаниям Ракха, он явно хотел, чтобы я ушел отсюда как можно дальше и не появлялся как можно дольше. Меня искренне забавляло мнение местных, что он может просто так подойти к абсолютно незнакомому человеку и сходу начать ему хамить и выпроваживать с того места, где он стоит. Когда, по его мнению, я должен был свалить в ужасе, но не свалил, он замахнулся Аракхом. В тот же миг он осознал себя парящим над землей, а шею сжимала невидимая удавка. Остальные дотракийцы тоже вытащили мечи и решили меня проучить. Итог закономерен. Три парящих в воздухе тела, держась за горло и хрипя от удушения, летят за мной, а иду я напрямую к Кхалу. У остальных дотракийцев хватало мозгов не загораживать дорогу, а сам Кхал и его собеседница, Сиречь Диенерис, очень удивились. Дени как раз выговаривала Дрова за тотальный беспредел в Кхаласре, но замолкла на полуслове, увидев меня и трех идиотов, летящих за мной. Кхал встал во весь свой могучий рост, а Дени встала от него по правую руку. Впечатление умеет производить, не отнимешь. Потом Кхал заговорил что-то на своем дикарском наречии, а потом, видимо, понял, что я ни черта не понимаю, что-то пробормотал Кхалиси. Мое солнце и звезды интересуется, почему его люди висят в воздухе и дергаются, словно их душат, неуверенно сказала Диенерис, поглядывая на Дрова и Джараха Мормонта, стоящего чуть дальше Кхала. Вышеуказанные люди продолжали трепыхаться и хрипеть, но умирать явно не собирались. Они посмели оскорбить меня, причем несколько раз, за что были наказаны. Заметьте, я не убил их из уважения к Кхалу, ответил я, пристально наблюдая за самим Дрова. Диенерис перевела мои слова, не догадавшись, что уважения к Кхалу у меня нет ни на грамм, а вот Джорах, походу, понял. Но да ничего. Кхал внимательно посмотрел на меня, потом пробормотал еще несколько слов. Диенерис вновь поработала переводчиком. Кхал Дрова просит освободить его людей. С ними он поговорит сам, а тебе ожидать решения, поведала мне Диенерис, с любопытством оглядывая меня, в частности, осматривая мою прическу и внешний вид. Судя по ее лицу, она была мной довольна. Сам же Кхал глядел на меня настороженно, но хоть без откровенной вражды. Уже хорошо. Драчуны немедленно упали на земляной пол, все еще держась за глотки, в которые воздух поступал уже как положено. Кровные всадники подошли к ним, недоверчиво смотря на меня, подошли к собратьям, рывком подняв их, и потащили к Дрова на ковер. Кхал ушел в свой шатер, а я и Диенерис остались на свежем воздухе. Не одни, конечно, вокруг нас было еще довольно много народа, тот же Джорах Мормонт, он, по-моему, прилип к ней как банный лист к неприличному месту. Сам опальный рыцарь выглядел лет на 50, что соответствовало его ауре. В душе Джараха был ад и Израиль. Множество темных пятен, а светлых маловато. Плюс аура буквально источала зависть от интереса ко мне матери драконов. А еще интересный факт. Аура Мормонта оказалась не совсем человеческая. Примерно на 3/4 человеческая, а остальное неясно. «Приветствую вас, Кхалиси», – поздоровался я, но не склонив голову даже на миллиметр. Это немного задело Джараха, однако Диенерис не обратила внимания. «Приветствую вас, чародей», – глубоким голосом ответила Дени. «Я маг, а не чародей», — поправил я. «А разве есть разница?» — удивилась она. «Конечно, есть волшебники, то есть слабые маги с плохо раскрытым даром. Есть те, чей дар раскрыт, тех именуют магами. Чародеи — это те, кто зациклился на определенной области искусства и не желают учиться другому. Правда, стоит отметить, что в выбранном направлении они достигают довольно серьезных высот. Есть колдуны, те разумные, заключившие контракты с темным миром или демоном оттуда же, не лучшие личности. А вы? А я тот, кто перерос мага и стал архимагом. И кто же такой архимаг? Чуть язвительно спросил Джорах, щурясь от солнца. Кожа вокруг глаз Мормонта съежилась, визуально состарив его на пару лет. Диенерис недовольно зыркнула на своего рыцаря, но промолчала. «Самой интересно. Я могу многое», — кратко ответил я. Диенерис этот ответ не устроил. «Можете вызвать дождь. Здесь ужасная жара», — насмешливо высказался Джорах. «Я же задумался, собственно, почему бы и нет. Лично я ничего не теряю, скорее наоборот. Диенерис смотрит на меня с непонятным окрасом ауры, но враждебности нет. Так, теперь пора заняться магией. Всего в нескольких десятках километров, если верить карте, начиналась красная пустыня, в которой, судя по заверению Диенерис, дождь там капал последний раз за сотни лет до прибытия этого дотракийского кхалассера. Так что небольшой дождик ей не повредит. Метеомагия не совсем мой профиль, но дисциплину знаю. Как-никак несколько раз поправлял погоду в Шумере. Я скучал по настоящей русской зиме, поэтому Шахшанар на пару недель в году превращался в огромный снежный холм. Внутри было тепло, а снаружи изредка бушевала метель, но, в основном, падал белый, пушистый снег. Эх, ностальгия. Идеально было бы выполнить длань Адада, но в степи вряд ли нашлось что-нибудь подходящее под условия заклинания. Поэтому я достал книгу и, порывшись в оглавлении, нашел нужное заклинание. Вбухав маны слегка с запасом, я произнес речитатив на шумерском языке. Мне ни к чему закладывать это заклинание в ауру, поэтому эффект не замедлил проявиться. Пару минут стояла тишина, но Диенерис посмотрела вверх, и ее глаза округлились от удивления. Со всех сторон прямо над нами скапливались тучи, а когда кольцо облаков сомкнулось, хлынул мощный ливень. Да, видимо, маны надо было поменьше, подумалось мне. Диенерис и Джорах спешно убежали в шатры, а Дрова, выглянув на улицу, немало удивился неожиданному дождю. Для лошадей и растений этот дождь стал манной небесной, так как местные растения умудрялись расти, только поглощая воду из грунта, уходя корнями глубоко вниз, а лошади просто хотели пить. «Не знала, что есть такие заклинания на высоком валерийском», — задумчиво произнесла Дени, глядя на стену ливня. «В смысле? Не понял я. Вы же сейчас говорили заклинание на высоком валерийском. Я сама потомок Валерии, и этот язык изучила даже раньше, чем общий диалект семи королевств. Тут я застыл как вкопанный. Я читал заклинание на чистом шумерском языке. То есть получается, кто-то из шумеров прибыл в этот мир и положил начало огромной империи. Диенерис не лгала, но это не так уж и важно. Главное то, что в этом мире были шумеры, правда, судя по тому, что Валерия как государство не существует уже очень давно, то и шумеры были здесь очень долго. Ведь Валерия просуществовала несколько тысяч лет, как и шумер, в общем-то. Прочитав заклинание дождя наоборот, я прекратил его. Джорах и Денис смотрели на меня с возросшим уважением и опаской. Еще бы, не каждый день они видят что-то эдакое. Тяжелые капли перестали капать на землю, а на небе вновь воцарилось яркое солнце. Лучи его отражались от крупных луж, слепя алхазарян и прочих людей под вида дотракиец обыкновенный. Многочисленные лужи говорили о недавнем ливне, женщины быстро оголяли телеса, дабы смыть с себя пыль, успевшую налипнуть на кожу. Дотракийцы, увидев, что дождь резко закончился, выходили из шатров и чудом уцелевших зданий алхазарян. Самих жителей оставили на улице, чему те, к слову, не возражали. Кхал Дрова подошел ко мне на расстоянии вытянутой руки и вновь начал что-то говорить. Нападения я не опасался. Телекинез всегда со мной, да и целых 6 личных защит в моей ауре и еще 12 в посохе давали плюс 100 к уверенности. Кхал Дрова спрашивает насчет дождя, перевел мне Джорах, незаметно оказавшись по левую руку от лидера табунщиков. Да, это сделал я, а если Кхал желает повторения, то о цене договоримся. Джорах перевел мои слова Дрова, отчего тот задумчиво почесал затылок, Аки Наруто, и ушел обратно на импровизированный трон. Там его, кстати, уже ожидал какой-то дотракиец с довольно большим аракхом и надменной ухмылкой на лице. Дрова уселся на трон, кровные всадники встали за спиной своего лидера, а Диенерис села по левую руку от Кхала. Молодой дотракиец начал что-то выговаривать Дрова, указывая аракхам на Дени и рабынь, которых зачем-то притащили сюда. Мокрые и грязные, одетые в рубище женщины неопределенного возраста, кроме ранее замеченной мною девушки. Она, кстати, держалась вполне спокойно, в отличие от остальных. Внезапно между Кхалом и тем молодым дотракийцем завязалась драка. Что интересно, Дрова дрался без оружия, но все равно заработал небольшую рану на груди, но спустя несколько секунд боя убил своего соперника его же мечом, вырвав тому язык через рану на шее. Кровь бурным потоком хлынула на пол, обильно орошая землю. Кхал, отбросив язык жертвы в сторону, спокойно уселся на трон. Сердобольная Диенерис, заметив кровоточащую рану у Кхала, начала охаживать его, но Дрова сначала отмахивался, мол ерунда, а потом голос подала какая-то пожилая женщина в грязно-коричневой хламиде. Разбирать, что она болтала, я не стал. Дотракийский язык был мне непонятен, но судя по всему, это была Мирри Маздур, целительница, лхозарянка и колдунья. Приземистая женщина с копной антрацитовых волос и проблеска и седины на висах и затылке. Аура выдавала в ней довольно слабого мага крови, сила ее была примерно на уровне Джона Сноу. Ведь Сноу немного вырос в силе за время обучения. После данного Диенерис разрешения, ведьма подошла к Кхалу и внимательно изучила рану. Мне же было достаточно прикоснуться к ране рукой или даже посмотреть на нее, чтобы она зажила полностью. Но моих услуг никто не спрашивал, а навязываться неохота. Кхал должен умереть. Ведьма что-то сказала Дени на дотракийском языке, на что Кхалиси закивала, а ведьма ушла куда-то. Кто это? Ради проформы спросил я у несостоявшейся королевы. Это местная целительница. Ее имя Мирри Маздур. Она поможет моему солнцу и звездам вылечиться. Ну-ну, скептично ответил я, поглядывая на ауру колдуньи. Разговор затух сам собой. Волшебница сделала свою работу относительно качественно, что я могу подтвердить как целитель. Но реально стоило бы отправить эту недоучку на курсы повышения квалификации. Рана на груди Дрова была чуть коряво зашита, а сверху Мирри положила комплекс трав, обладающих регенеративным эффектом. Но она их не промывала, инструменты не кипятила и в целом работа топорная. С самой колдуньей я тоже познакомился и сделал своеобразный обмен знаниями. Ну а вдруг? Она поделилась секретом создания артефакта, атейма, как она его назвала. На деле же это нож, выкованный из странного металла, напоминающий по характеристикам бронзу. Как сказала сама ведьма, это асшайский нож для ритуалов, связанных с кровью и тенями, но руны на самом ноже больше напоминали иероглифы, напоминающие японский или китайский язык. Точнее сказать не могу, да и сама Мирри не может. Через мою новую знакомую я нашел среди рабынь внучку Жекара, Жилин. Девушка выглядела очень плохо, несмотря на молодость. Множество следов насилия, а также наливающихся чернотой синяков на лице и в интимных местах, фингал под глазом, вырванный клок волос и куча мелких царапин отнюдь не прибавляла красоты девушки. Набросив на нее и себя невидимость, я телепортировался вместе с ней к ее деду. Жекар был на том же месте, где я его оставил. Стадо худощавых коров безобидно паслось рядом с пастухом, но Жекар не особо сейчас обращал внимание на них. Грустное лицо, травинка во рту, а в душе полный раздрай. Печаль, гнев, осознание бессилия – вот примерный коктейль, который варился в ауре старика. «Дедушка!» – крикнула Жилин, а Жекар, услышав знакомый голос, резво поднялся с места в попытках увидеть внучку. Хлопнув себя по лбу, я снял невидимость, и Жекар увидел ковыляющую к нему девушку. «Жилин! Пастырь милосердный, что случилось?» Недоверчиво протер глаза старикан, но секунду спустя. «Что с моей внучкой?» «Подожди, Жекар!» Властно взмахнул я рукой, параллельно начитав высшее исцеление в посох. Можно было обойтись и средним, оно уступает высшему по насыщению маны, но отчего-то меня потянуло на благотворительность. Тело Жилин выгнуло дугой от принимаемой дозы маны. Синяки и царапины начали стремительно исчезать. Волосы выросли, перестав напоминать половую тряпку, а хромота исчезла без следа. Перед Жекаром в недоумении стояла пышущая здоровьем и молодостью девушка. Старик подбежал к внучке и порывисто обнял ее. Ауры обоих источали счастье и благодарность. Отчасти поэтому мне полюбилось целительство. Благодарность от пациентов благотворно влияет на ауру и чистит ее от шлаков и черноты. Ключевое слово – благодарность. Не каждый пациент благодарен целителю. В большинстве случаев, если болезнь не смертельная, то вся благодарность ограничивается простым «спасибо», и то не всегда. Оставив деда и внучку наедине, я переместился обратно в лагерь табунщиков, где уже вовсю собирали лагерь для дальнейшего путешествия. Дрова выглядел слегка осунувшимся, но Кхал держался бодрячком. В ауре я уже начал замечать признаки начинающейся болезни. Тело Дрова было молодым, сильным и здоровым, но тем не менее иммунитет и прана не бесконечны. Надо было слушать рекомендации Мирри Маздур. Кхал же наплевал на все предписания и вот сейчас мучился. В начале следующего дня Кхаласар вновь двинулся в путь. Держались мы границ лхазарянских земель и шли вдоль реки Скахазатхан, периодически пополняя бурдюки с водой для лошадей и людей. Для Диенерис я трансмутировал серебряную посуду и преподнес ей как запоздалый подарок на свадьбу. Подарок был торжественно вручен, а удостоился благодарности будущей матери драконов. Параллельно, в Кхаласаре я наблюдал за Кхалом, вернее, за его состоянием. Оно постепенно ухудшалось с каждым прожитым днем, но Дрова упрямо цеплялся за жизнь. Прана в его теле буйствовала, пытаясь убрать заразу, но это не особо помогало. К концу седьмого дня блуждания по степи он ослабел настолько, что потерял сознание и упал с коня. Дени, несмотря на приличного размера пузо, первая ринулась к мужу. Дотракийцы, увидев своего лидера лежащего на земле, прониклись к нему неким презрением. Это было отчетливо видно в ауре каждого, кроме кровных всадников. Им же было попросту страшно. По обычаям дотракийцев, если Кхал умер, то они должны убить его убийцу, отвезти Кхалисе обратно в Айздотрак и потом совершить самоубийство. Вот только небольшой затык. Кому мстить, если Кхал не убит в бою? Дикари они есть дикари. Диенерис спешно велит разложить временный лагерь. Мол, Дрова нужно восстановить силы. А дела у него были, мягко говоря, очень плохи. Рана загноилась, источая крайне неприятный запах, а Кхал мучился галлюцинациями. Если ему не помочь в ближайшее время, то он откинет копыта без посторонней помощи. Предлагать свою помощь я не желал. Вообще я сделался невидимым и наблюдал за творящимся хаосом в Кхаласаре. Диенерис отчаялась настолько, что прибегла к помощи Мирри Маздур, которую никто не думал отпускать из рабства. Еще бы, тетка 45+, кому она нужна? Разве что какому-нибудь извращенцу из числа мудрых, добрых или великих господ из залива работорговцев. Мирри Маздур согласилась вернуть Кхалу здоровье и силу с помощью магии. Несколько дотракийцев встали на дыбы, но кровные всадники были готовы поверить даже Йоксатхатху, лишь бы обожаемый вождь снова был на коне. В наспех собранный шатер отволокли еще живое тело Дрова, а Мирри Маздур приказала привести его коня. Диенерис приходилось тяжко, ведь кроме кровных всадников Дрова и Джараха у нее не было защитников. Я под невидимостью проник в шатер Дрова, и было видно, что Кхал не жилец. Вонь стояла невыносимая, глаза сверкали безумием, но Дрова все еще цеплялся за жизнь. В шатер вошла ведьма, вслед за ней ввели здоровенного черного жеребца, личного коня Дрова. Конь брыкался, словно чувствовал опасность от этой женщины. В узде его держали три дотракийца. «Серебряная госпожа должна выйти», — ровным голосом проговорила колдунья, проверяя пальцем заточку своего ножа. Диенерис нехотя вышла из шатра, а ведьма запела на асшайском языке какой-то речитатив, от которого отчетливо повеяло опасностью даже для меня. Дотракийцы, увидев смерть, в панике выбежали из шатра. Оточенным движением Мирри ударила вставшего на дыбы коня прямо по шее, кровь жеребца хлынула на землю, а туша лошади стала стремительно иссушаться. Я сбросил невидимость и был готов активировать массу заклинаний. Увидев меня посреди шатра, Мирри Маздур несказанно удивилась, а еще по стенам шатра начали плясать тени. Я окружил себя парой личных защит, одна из которых лопнула буквально сразу же, но активированный щит света не пускал враждебную магию. Магия теней этого мира на самом деле была ослабленной версией демонологии. Только эти недоучки призывают демонов на прану. Идиоты. Тени высосали кровь и жизнь из коня, затем я почувствовал, что теневой демон ринулся наружу.